Верно. Сдается мне, резиновым наконечником карандаша старший полицейский дважды, трижды, пять раз ткнул в сторону нарушителя. Прежде чем продолжил фразу, он учил уважать дорогу, по которой чудилось герцогу, несется многоцветное сверкающее стадо свиней гадаринских, спеша к своей крутизне. Примечание. Имеется в виду эпизод исцеления Христом бесноватого Евангелия от Луки. Сдается, ты напирал на него, Харальд. Ты. Он не мог перестроиться и решил сбросить скорость и пропустить тебя. Тормознул резко, и тут ты ему и дал. У тебя, смотрю, уже есть две отметки нарушений. Верно, и поэтому я был сверхосторожен. Моли Бога, чтобы гнев не спалил твой череп, Харальд. Он у него неприлично красного цвета и рифленый, как собачье небо. Сдается мне, не наседай ты на него, ты бы его так сильно не ткнул. Тебе надо было принять влево и обойти. Так, выписываю повестку в суд, Харальд, и добавил уже Мозесу. А тебя я заберу, надо заводить дело. Из-за этой пукалки заряжен, да чушь какая-то. Судимости у меня нет, дел за мной никаких. Они ждали, когда он поднимется. Востроносый шофер грузовичка свел рыжие брови, и под его пылающе яростным взглядом герцог встал и взял на руки дочь. Когда он поднимал ее, с головы упала заколка. Волосы, уже совсем длинные, рассыпались, но нагибаться и искать черепаховую скрепку он уже не мог. Дверь патрульной машины, ставшей на откосе, приглашающе распахнулась. Теперь он доподлинно узнает, каково быть арестантом. Никого не ограбили, никто не умер, и все равно гнетущая смертная тень накрыла его. «И по делам тебе, герцог», — сказал он себе. Без самобичевания он не мог обойтись. Что бы он там ни собирался с ним делать вчера, но сегодня этот большой никелированный револьвер, конечно, надо было оставить у Асфалтера под диваном в дорожной сумке, когда он утром надел куртку и ощутил неудобный комок на груди, еще была возможность прекратить донкихотство. Потому что какой из него донкихот? Всякий донкихот подражает высоким образцам. А каким подражал он? Всякий донкихот христианин. А Мозес герцог не был христианином. Он жил в постдонкихотских, посткоперниковских Соединенных Штатах, где свободно витающий в пространстве рассудок обнаруживал связи, какие не грезились человеку 17-го столетия, закупоренному в своей компактной вселенной. Лишь на 9/10 своего существа они брели по траве на свет синей мигалки. Он совпадал с теми, кто был прежде. Он взял револьвер, имея тянущую к себе неясную цель. Поскольку был сыном своего отца, он был почти уверен в том, что Джона, герцог, боявшийся полиции, фининспектора, хулиганов, без этих врагов уже не мог шагу ступить. Он откармливал свои страхи и тем провоцировал врагов. Страх взять револьвер — ужас, а если погублю себя? Прежние герцоги, уйдя в свои псалмы, талисы, бороды, и не прикоснулись бы к револьверу. Насилие для Гоя, но те герцоги умерли, сгинули, перевелись. Джона за доллар купил револьвер, а Мозес, решив, да черт с ним, застегнул куртку и спустился к машине. «Как быть с машиной?» — спросил он полицейских. И остановился. Но те подтолкнули его, сказав, «Не беспокойся, присмотрим». Он увидел подъезжавший тягач с краном, и у того на кабине сверкала синяя мигалка. «Слушайте», — сказал он, — «мне нужно вернуть ребенка домой». «Домой она попадет, с ней нет проблем. Но я должен привезти ее в 4. У тебя почти 2 часа. А вдруг я не освобожусь через час? Я буду вам очень признателен, если вы дадите мне сначала разобраться с ней. Шагай, шагай, Мозес». не разжалобясь, старший патрульный повел его дальше.